Глава вторая. Вадим. Несколько поколений предков Вадима Мостовикова жили в Заяузье, на холмистом левом берегу Москвы-реки. В изначальные времена Москвы, задолго до Юрия Долгорукова, мостовиками называли хватких, расторопных мужиков с острыми топорами, умевших быстро и добротно, без единого гвоздя, мастить мосты и мосточки через речки и овраги, коих окрест Москвы было великое множество. Укладывали по топким берегам бревенчатые мостовые, проезжие дороги. Они же, мостовики, возводили первые защитные укрепления бревенчатого Кремля. Городни, Забороло, Вежи и Стрельницы. Городни — разрозненные укрепления из бревен. Забороло — защитные стены из ряда срубов. Вежи — наблюдательные башни, Стрельницы — боевые машины, с помощью которых стреляли из луков, метали камни, бросали бревна, лили кипяток и горячую смолу. Не обошлись без мостовиков князья и бояре, обосновавшиеся на Боровицком холме, когда захотели строить себе благолепные хоромы, терема да палаты. Первые деревянные христианские храмы тоже были поставлены всемогущими мостовиками. Некоторые умельцы из рода Мостовиковых в те давние времена перешли из мостовиков в каменщики, в строители каменных храмов и хором. От них же пошли и другие ветви ремесленников — гончары, кузнецы, кожевники, хамовники, котельщики, не говоря уж о таких прямых продолжателях мостовиков, как плотники, столяры, тележники, саночники, бочары, кадаши и прочие деревщики. Москва росла, древний род ветвился. Потомство от дочерей мостовиковых носило уж, понятно, иные прозвища, фамилии, но все вместе, ближние и дальние сородичи мостовиковых, создали за несколько веков огромный и славный город, столицу России, Москву. Гончары, кузнецы, котельщики, оружейники и таганщики имели дело с огнем, весьма опасным для деревянного города. Из-за этого пришлось им селиться подальше от Кремля. В Занеглименье, в Замоскворецких и Заяузских слободах, на подветренной стороне, где реки являются надежной преградой для огня, и есть глина для гончаров и вода для тушения пожаров. Гончарная слобода стояла выше других на высоком зеленом берегу Москвы-реки Заяузой. Сверху открывался вид на всю округу. В садах и огородах по солнечному склону берега хорошо возревали яблоки и кустовая ягода, смородина, малина, крыжовник. По осени из грядок собирали богатый урожай овощей. Но щедрость прибрежных холмов выражалась более в том, что хранили они красную, вязкую глину. Из нее заяузские мастера лепили горшки, крынки, миски и кружки для всей Москвы, а также детские игрушки, свистульки, медведи и человечков, а в конце XV века стали делать кирпич для сооружения стен и башен Кремля. Кремлевские стены сооружены в 1485-1495 годах. Слово «кремль» от слова «кремень» — «крепкий». Древнее славянское слово, которое обозначает нечто крепкое, плотное, откуда возникли специальные значения «внутренняя городская крепость» и «твердая древесина». Среди бревенчатых избушек за Яузой высилась при Иване Калите, самая первая в Слободе небольшая дубовая церковка. Она была примечательна тем местом, на котором была поставлена. С этого обрыва над устьем Яузы, по преданию, князь Юрий Долгорукий обозревал лесистые места междуречья и, восхитившись ими, повелел князь поставить на круто вздыбленном Боровицком холме мал деревянград. Крепкая, словно спелый подсохший орешек, простояла дубовая церквушка на обрыве едва ли не 300 лет. И простояла бы, наверное, еще столько же, если бы не ударила в нее огненная стрела. Сгорела она в ночи скоро и бездымно. Аки свечка воска ярого. Потому случившееся было растолковано не как беда, а как светлое знамение. Собрали жители Заяузье деньги, но их было мало, и тогда богатый купец Савва Емельянов Вагин на свои средства построил новый храм, большой, благолепный, каменный. Поставили его во славу великомученика святого Никиты, верного защитника и покровителя каменщиков, гончаров, кузнецов. Алтарь был украшен великолепными иконами, на звонницы повесили голосистый колокол, а лучшие гончары изготовили для своего храма цветные фигурные изразцы. Выложили ими притвор и высокое крыльцо. Позднее построили еще три храма — Николы в Болванах, Косьмы и Дамиана и Богоматери Успения в Гончарах. С последней были связаны самые ранние воспоминания Вадима Мостовикова. Трехлетним ребенком его подносили к иконе Богоматери возле входа в храм. Это было, наверное, во время крестного хода. Цветные и блестящие изразцы, обрамлявшие икону, переливались от света темно-красной лампады, которая рдела в полутьме, как некий таинственный, неувядаемый цветок. В последние четверти XVII века фигурными цветными изразцами в виде пояса украсили заяузские гончары храм Василия Блаженного. На изразцах была выполнена надпись о его построении. Однако спустя 80 лет в царствовании Екатерины II архитекторы сняли изразцы, чтобы восстановить первоначальный вид отделки храма Покрова. Об этом рассказывал Вадиму в детстве его дед Никита Калистратович, архитектор, знаток русской старины и большой патриот Москвы. Еще до гимназии как-то привел он маленького внучка к кремлевским святыням, когда они приблизились к Спасским воротам. Велел Вадику снять картузик и произнести с выражением заблаговременно заученный стих Федора Глинки. «Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку повернет? Шляпы кто, гордец, не снимет у святых в Кремле ворот?» У ворот Спасской башни Никита Калистратович всегда обнажал свою седую голову и широко истово крестился на большую икону Спаса Нерукотворного, вправленную в кирпичную кладку древней башни над воротами со стороны Красной площади. Икона Спаса Нерукотворного не сохранилась. Место, где она была, хорошо видно. Ранее башня называлась Фроловской, так как неподалеку была расположена церковь Фрола и Лавра. Спасская башня названа по указу царя Алексея Михайловича от 16 апреля 1658 года в связи с иконой Спаса Нерукотворного. Тогда же царь повелел всем проходить в ворота ее с обнаженной головой и только пешком. Старик верил, что эту и другие кремлевские башни воздвигали его прямые предки, Мостовиковы. А может быть, кроме того, вспоминался ему в те минуты такой же далекий, торжественный день, когда его самого, кудрявенького, лобастенького Никитушку, привел к святым вратам богомольный дед Кузьма по прозвищу Певчий. Каменщик Кузьма Демьяныч, первый в древнем роду Мостовиковых, о жизни которого Вадиму Борисовичу известно что-то определенное. Кузьма Демьяныч был простым каменщиком, писать и читать не умел, а слава его гремела едва ли не на всю Москву. Обладая редким приятным голосом, он пел во время престольных праздников в церкви Никиты Заяузы, зато и прозван был Певчим. Работы после великого пожара московским каменщикам хватало. Образовались артели из лучших умельцев, состоявших в близком и дальнем родстве. Среди каменщиков Мостовиковых Вместе с шестью братьями находился и Кузьма Певчий. Чего им только не приходилось строить. И огромные казенные здания, и дворцы, и купеческие конторы в Китай-городе, и благолепные церкви. Строили они и храм Христа Спасителя, что на берегу реки Москвы, близ устья ручья Чертары. Однажды в детстве, когда Вадим стоял на обрыве неподалеку от устья Яузы вместе с своим дедушкой Никитой Калистратовичем, дед начал свой очередной урок истории города Москвы. Юрий Долгорукий был четвертым сыном Владимира Мономаха, последнего воистину великого князя Киевской Руси. Он получил в наследство далекое от Киева малолюдное Залесье, глухой лесной край, лежавший за Окой. Здесь, по нашей реке, проходил южный рубеж Ростова-Суздальского княжества. Князь возвращался с похорон отца в начале лета 1125 года. Обратный путь его дружины из Киева в Суздаль проходил по Днепру до Смоленска, потом по нашей реке до этого места. Внизу, где теперь дымятся бани, уставшие воины Юрия заночевали. Им осталось проделать остаток пути, проскакать по берегам Яузы, Клязьмы и Нерли, а там уж Суздаль, стольный град, родной дом. Было тепло, воины, сняв тяжелые кольчуги, искупались в реке и спали на траве. Тут же бродили расседланные кони. На рассвете князь проснулся первым, вышел из шатра и поднялся сюда, на обрыв в устье Яузы, где сейчас стоим мы с тобой. Сходило солнце из густых дремучих лесов, пели ранние птицы, туман поднимался над серебряной гладью широкой реки, а там на большой излучине виднелся круто вздыбленный темно-зеленый холм, поросший вековыми кондовыми соснами. Боровицкий холм. Кондовые из плотной, прочной и с малым количеством сучков древесины, выросшие на сухом месте, на холмах, в бору. Дед прикрыл глаза и вздохнул так глубоко и жадно, словно воздух окрест все еще был наполнен изначальным ароматом хвои, смолы и дикого меда. Ты только представь себе, Вадим, нет этих убогих домишек внизу, нет дымящейся бани, дровяного склада, нет воспитательного Китай-города, ничего нет, а есть только зеленые безлюдные берега и высокий Боровицкий холм, самою судьбою предназначенный для великого города. Дед умолк, на глаза навернулись слезы. Справившись с волнением, дед продолжал. Вот тогда и облюбовал князь это место для заложения крепости и будущего города. Потом, как известно из летописи, в 1147 году князь Юрий, возвращаясь из похода на Новгород, пригласил на совет в Москву князя Святослава Ольговича. «Приди ко мне, братья, в Москов!» Это, Вадим, было самое первое упоминание в летописи о Москве. Старик горделиво вскинул голову и, протянув руку в сторону широкой реки, промолвил. — Теперь послушай, Вадим, почему наш город назван Москвой. Дед продолжал далее словами летописи, нараспев, как древний сказитель. — Князь Юрий, взыдя на гору и обозрев с нее отчима своими, се мое вам по обе стороны Москвы реки, и за Неглинною возлюби села он и я, и повелевает на месте том вскоре соделать Емал, деревян град, и прозвай его званием реки тоя, Москва, град по имени реки, текущая под ним. Город назван по имени реки, протекающей через него, — сказал Никита Калистратович, показав тросточкой на Москву реку. — А сама река? Слово «Москва», оно вроде бы не русское. А помнишь, я сказывал тебе легенду о вятчих и мостовиках, обитавших здесь еще задолго до прихода Юрия Долгорукого? Помню. Вот они-то и навели через реку самый первый мост. Он, конечно, был очень простой, наплавной мост из связанных деревянных плотов. А чтобы его не сносило течением, они прикрепили плоты к забитым сваям на берегах реки. Звалась она тогда по преданию Смородиной. «Помню, дедушка, ты мне и место показывал, где был тот каменный порог, только его не видно». «Не видно, потому что вода и лед стесали за тысячу лет верхушки камней, а если нырнуть, то можно достать до камней рукой. Когда я был молодой, то проделывал не раз такой номер. Так вот, самый первый мост через нашу реку был наплавной, в народе говорили «живой», потому что когда едут по такому мосту на телеге, то она опускается под ее тяжестью, то подымается, когда телега проедет дальше. — Постой, дедушка, а как же проплывать лодкам? — Молодец! — сообразил. Вятичи делали свой мост так, чтобы в середине можно было отвязать на время один или два плота. По Смородине реке плыли на раз купцы, торговые гости. За то, что вятичи открывали им путь, снимали свою зацепу. Брали они тогда, как водилось, пошлину или мыт. Потому и называют по сей день местности Мытная улица, зацепа, щепок. По имени первого моста, по преданиям, была и переименована наша река. В первой половине ее нового названия было слово «мост», во второй — «ква», что у племен, проживавших в древности здесь, кроме вятичей, означало «река» или «вода», и тогда получилось в целом «Москва», верно, то есть река с мостом или река, через которую наведен мост. Постой, дедушка, ведь получается «Москва», а не «Москва». А, объясняется это особенностями русской речи. В нашем языке это случается не так уж редко. Как ты, к примеру, произносишь слово «лестница»? «Лестница», — не задумываясь, сказал Вадим. «Вот, слышь, одну букву ты пропускаешь, а слово «перстчатка»?» «Такого слова нет, есть перчатка, а вначале была перстчатка. Слово трудное для произношения, а народ взял да и выкинул целых две буквы. Потому что перчатка звучит лучше, больше подходит русскому певучему языку. Вот так же получилось и с именем этой реки, по которой назван наш город. Сначала была Москва, а потом стала Москва. Все давно привыкли к этому, и теперь уж всегда будет так звучать Москва. Отец Никиты, Калистрат Кузьмич, был старшим наследником певчего. Выбился в подрядчики, жил в собственном двухэтажном доме с балконом и швейцаром, разъезжал по Москве на пролетке с резиновыми дутыми шинами. Дочь выдал замуж за обедневшего дворянина, а двум сыновьям дал хорошее образование, младшему Ивану коммерческое, а старшему Никите архитектурное. Никита после окончания курса наук не пожелал принять отцовское дело, а посвятил себя целиком изучению градостроительства. Из-за этого пришлось Калистрату Кузьмичу передать артели подряд слабохарактерному младшему сыну, а тот после смерти отца все нажитое промотал, прокутил и скоро помер от белой горячки.